Глава пятая. Про то, как Кроку дважды изменила удача. И про то, как Орм сделался левшой. Они подошли на веслах к устью реки во время отлива и принесли в жертву меха с вином и мясо, дабы благополучно возвратиться домой. Затем, сложив весла, они пустились в плавание при слабом ветре, направляясь вдоль длинного изгиба бухты. Тяжело нагруженные корабли сильно осели и двигались медленно, на что Крок заметил, что им придется грести до кровавых мозолей на ладонях, прежде чем они увидят родные берега. Когда Орм состарился и рассказывал обо всем, что выпало на его долю, он говорил, что никогда не слышал более неудачных слов, ибо с этого момента удача, которая сопутствовала Кроку, изменила ему, как будто боги услышали все и решили сделать его слова пророчеством. Семь кораблей, державших курс на север, возникли из-за южного мыса в заливе. Завидев драккары Крока, они свернули в бухту и двинулись к ним. Они приближались быстро, их весла часто вздымались над водой. То были корабли, каких никто из людей Крока никогда не видел. Продолговатые, низкие, легко скользящие по воде. На них было много вооруженных людей с черными бородами и в странных шлемах. Гребцы, сидящие по двое за одним веслом, были обнажены. Их черно-коричневая кожа блестела на солнце. Они надвигались прямо на викингов, и до них доносились хриплые выкрики и резкий грохот маленьких барабанов. Три драккара Крока шли рядом, держась поближе к берегу, дабы их не окружили. Крок не желал отдавать приказ спускать парус, ибо, как он сказал, когда поднимется ветер, это будет их преимуществом. Токи поспешил спрятать девушку среди тюков с добычей, нагромоздив их вокруг нее, так как он хотел защитить ее от стрел и копий. Орм помог ему, затем они вместе с остальными заняли места у борта. Орм был уже хорошо вооружен, поскольку в крепости он позаботился о щите, кольчуге и хорошем шлеме. Человек, стоящий рядом с ними, сказал, что чужеземцы наверняка христиане, жаждущие отомстить. Но Орм подумал, что это скорее люди калифа, поскольку на их щитах и знамени не было видно креста. Токи был рад тому, что утолил жажду, прежде чем началась битва, так как все шло к тому, что здесь будет жарко. «Тем из нас, кто уцелеет, — сказал он, — будет что рассказать своим детям, ибо эти люди выглядят очень воинственно, да к тому же сильно превышают нас числом». К этому времени чужеземцы приблизились, и на викингов обрушился град стрел. Они умело управляли кораблями, обступив викингов и нападая со всех сторон. Судно, которым правил Берси, шло ближе к берегу, и его окружить не смогли, но судно Крока шло дальше всех от берега, и на него пришелся основной натиск. Два корабля чужеземцев, один за другим, подошли со стороны моря и сцепились с судном Крока железными крюками и с дикими воплями перескочили на палубу к викингам. Чужеземцы заполонили корабль, который еще больше осел и сразу отстал от остальных. Третьему судну противника удалось зайти с носа и прикрепиться к кораблю со стороны берега. Берси и второй драккар сумели вырваться из залива, хотя они едва сдерживали суровый натиск противника, в то время как Кроку и его людям пришлось противостоять сразу трем кораблям. К этому времени поднялся ветер, и оба драккара викингов уносило все дальше и дальше от места, где бушевала лютая битва, и в воду стекали потоки крови. Людям Крока некогда было думать о том, что с кораблями товарищей. У них было достаточно врагов на собственной палубе. Так много людей перескочило к ним на борт, что судно все время кренилось и грозило перевернуться. И хотя многие из нападавших, получив удар мечом, отправлялись под воду или на свой корабль, многие оставались на палубе, и к ним с двух сторон прибывала подмога. Крок бился отважно, и те, кто в нем сомневался, убеждались в этом, издав предсмертный вопль. Но вскоре он осознал, что противник слишком превосходит их числом. Тогда он отбросил щит, вскочил на борт и, взмахнув топором, перерубил две цепи, связывающие корабли. Но человек, которого он перед этим тяжело ранил, схватил его за ногу, а в то же самое время копье вонзилось ему в плечо. И он упал на палубу чужого корабля, где на него навалились враги. Он был крепко связан и взят в плен. После этого многие из отряда Крока погибли, ибо пали духом и защищались не с таким рвением, как прежде. Наконец, весь корабль был занят, команда перебита, за исключением нескольких человек, среди которых были Токи и Орм, но которые были уже окружены. У Токи в бедре застряла стрела, но он держался на ногах, тогда как Орм получил удар по лбу и с трудом мог видеть из-за крови, заливавшей глаза. Оба были очень утомлены. Меч Токи переломился о выступ щита, но когда он отступил назад, его нога наткнулась на бочонок вина, который он захватил в крепости и спрятал на носу корабля. Отбросив в сторону обломок меча, он ухватил бочонок обеими руками и поднял над головой. «Это не должно пропасть даром», – пробормотал он и швырнул бочонок в ближайшего противника, сокрушив двух вместо одного и опрокинув нескольких, которые повалились на их тела. Затем он крикнул Орму и остальным, что на корабле больше делать нечего, и с этими словами бросился в море, в надежде доплыть до берега. Орм и другие, как могли, оттеснили врага и последовали за ним. Вслед им было пущено много стрел и копий. Два из них попали в цель. Орм нырнул, всплыл и заработал руками так быстро, как только мог. Когда Орм состарился и рассказывал о том, что выпало на его долю, он говорил, что нет на свете ничего тяжелее, чем плыть в тесной кольчуге, когда ты уже выбился из сил. Вскоре силы оставили Токи и Орма, и они утонули бы, если бы их не подобрал вражеский корабль, где их крепко связали, дабы они не оказывали сопротивления, и взяли в плен. Итак, викинги потерпели поражение, а их победители гребли к берегу осмотреть отнятую добычу и похоронить убитых. Они очистили палубу корабля, который захватили, вышвырнув трупы за борт, и принялись обыскивать судно, в то время как хорошо охраняемых пленных со связанными руками перевезли на берег. Их было 9, все они были ранены. Они ожидали смерти, молча глядя на море, но оттуда не показывались ни корабли Берси, ни корабли их преследователей. Токи вздохнул и начал бормотать что-то самому себе под нос. А затем сказал: «Некогда, мучимый жаждой, пил я доброе пиво. Вскоре отведаю я мед Волгаллы». Орм лег на спину, глядя в небо, и произнес: «На родине, в доме, в котором я вырос, теперь я сидел бы за кислым молоком да с хлеба куском». Но ни у кого из них не было так тяжело на душе, как у Крока. С начала похода он считал себя удачливым человеком и героем. А теперь ему приходилось смотреть, как удача с каждым часом покидает его. Он смотрел, как тела его товарищей вышвыривают за борт корабля, и промолвил: «Пахари моря за труд заслужили позор, неудачу да раннюю смерть». Токи заметил, что это знаменательное совпадение, что целых 3 скальда оказались в столь немногочисленной компании. «Даже если вы и не можете состязаться со мной в умении складывать стихи», — сказал он, — «все равно не падайте духом. Помните, что скальдам дозволено пить из самого большого рога на перу богов». В это время они услышали пронзительный визг, доносившийся с корабля, сопровождаемый дружным гулом, который означал, что чужеземцы обнаружили в укромном месте девушку. Они перенесли ее на берег, и здесь разгорелся спор, кому она должна достаться. Несколько человек начали ссориться, крича друг на друга высокими голосами, и бороды их так и ходили ходуном. Токи сказал: Пока вороны спорят, кому обладать курицей, ястреб отсиживается, пестуя сломанное крыло. Девушку подвели к вождю чужеземцев, к толстому человеку с седой бородой и золотыми кольцами в ушах, облаченному в красный плащ и державшему в руке серебряный молот с длинной белой рукояткой. Он внимательно изучил ее, поглаживая бороду, затем обратился к ней, и все увидели, что они понимают язык друг друга. Девушка долго что-то говорила, показывая несколько раз на пленных, но на два вопроса, которые он ей задал, также указывая на них, она отрицательно покачала головой. Вождь кивнул и дал ей приказ, которому она, казалось, неохотно повиновалась. Она воздела руки к небу и крикнула что-то, но когда он опять заговорил с ней суровым голосом, покорно сняла с себя одежду и предстала перед ним обнаженной. Все люди окружили их, кивая, подергивая себя за бороды и восхищенно перешептываясь, ибо она была воистину прекрасна. Вождь приказал ей повернуться, пристально осматривая, трогая пальцами ее длинные коричневые волосы и ощупывая кожу. Затем он коснулся перстнем, который носил на указательном пальце, ее живота, грудей и губ, после чего, бросив несколько слов своим людям, поднял свой красный плащ и обвил вокруг нее. Услышав его слова, все положили руки на лоб и поклонились, подобострастно что-то шепча. Затем девушка оделась, оставив красный плащ при себе. Ей дали еды и питья, и все обращались с ней почтительно. Пленники молча наблюдали за происходящим, и когда девушке подарили плащ и дали еды и питья, Орм заметил, что, похоже, ей повезло больше, чем всей команде Крока. Токи согласился и сказал, что ему было тяжело видеть ее в первый раз во всей красе, когда она принадлежала уже другому мужу, поскольку он провел с ней мало времени и все время был вынужден куда-то спешить. А теперь он может зарыдать от одной только мысли о том, что ему никогда не выпадет случай расколоть пузатому седобородому вождю череп, ибо он запачкал ее тело своими грязными пальцами. «Меня утешает только надежда», – добавил Токи, – «что она доставит мало радости старику. Как только я ее увидел, мне она показалась разумной и полной достоинств. Это несмотря на то, что мы не могли понять друг друга. Я думаю, пройдет время, и она сама воткнет нож в брюхо этому старому козлу». Все это время Крок сидел в глубоком молчании, подавленный своей участью, повернув голову к морю. Его совсем не занимало, что происходит на берегу. Но внезапно он издал крик, на что чужеземцы оживленно захохотали. Ибо далеко в бухте возникли 4 корабля, идущие на веслах к берегу. Это были корабли, преследовавшие Берси. Двигались они медленно, и вскоре стало видно, что один из них, тяжело осевший, был сильно поврежден. В борту зияла огромная пробоина, многие весла были переломаны. Это зрелище привело пленников в восторг, несмотря на то, что до того они были сильно удручены, страдали от ран и мучились жаждой. Ибо они поняли, что Берси удалось протаранить корабль, и противник был вынужден прервать сражение, оставшись с 3 кораблями и вернувшись обратно ни с чем. Кое-кто стал подумывать, что Берси может вернуться и освободить их, но Крок сказал: «Берси потерял слишком много людей, ибо когда я видел его в последний раз, множество вражеских воинов перебралось к нему на борт. Он должен был догадаться, что кто-то из нас остался в живых, раз наш корабль не вышел из бухты. Я думаю, он предпочтет добраться до дома с тем добром, что уцелело. Он поплыл либо на обоих кораблях, если у него хватает людей, чтобы вести их, либо на одном. Если он благополучно достигнет берегов Блекинге, сагу о походе Крока будут рассказывать по всему Листерланду и запомнят на века. Теперь-то нас, несомненно, убьют, ибо гнев чужеземцев возрос от того, что 2 наших корабля ушли у них из-под носа». Но на этот раз Крок оказался плохим пророком. Им дали еды и питья. Какой-то человек осмотрел их раны. Так они поняли, что отныне сделались рабами. Некоторые предпочли это смерти, другие сетовали на горькую участь и желали умереть. Вождь чужеземцев доставил на берег своих рабов с галер и позволил им поговорить с викингами. Эти люди происходили из самых разных стран, поэтому обращались к викингам на диковинных наречиях, но ни один не говорил на языке, который они могли бы понять. Чужеземцы остались здесь еще на несколько дней, приводя в порядок поврежденный корабль. Много гребцов было убито, когда Берси протаранил судно, и пленные викинги заменили павших. Они привыкли грести, и сперва эта работа не казалась им тяжелой, тем более, что люди сидели за одним веслом по двое. Но каждый был прикован за ногу цепью. Кроме того, они должны были грести обнаженными, чего очень стыдились. У викингов была белая кожа в сравнении с другими рабами, и солнце так нещадно опаляло их спины, что каждый восход солнца был для них началом новой пытки. Но спустя какое-то время все они стали смуглыми, как их товарищи по несчастью, перестали вести счет дням и лишь гребли, спали, чувствовали голод или жажду, пили, ели, опять гребли и так до тех пор, пока они не начали уставать от того, что им приходилось грести чуть дольше, чем обычно. Тогда они засыпали прямо за веслами, но продолжали грести по-прежнему равномерно, чтобы бич надсмотрщика не пробудил их ото сна. И так они познали жизнь настоящих рабов на галерах. Они гребли в дождь и в лютый зной. Иногда их обдувал свежий бриз, но холода не было. Будучи рабами калифа, они не ведали, куда они гребут и на что направлены их усилия. Они проплывали близ крутых берегов и плодородных равнин, с трудом проходили широкие реки с сильным течением, на берегах которых видели черных и коричневых людей и иногда, на расстоянии, женщин, чьи лица были скрыты покрывалами. Они прошли через залив Нервасунд, Гибралтар, направились к границам владений калифа, и на пути им встречалось множество богатых островов и прекрасных городов, чьи названия были им неведомы. Став на якорь в просторной гавани, они были заключены в дома для рабов, пока не пришло время вновь выходить в море. Затем опять налегали на весла, преследуя чужестранные корабли до тех пор, пока не покажется, что сердце выскочит из груди, и лежали, задыхаясь на палубе, в то время как битва, которую они были не в силах наблюдать, свирепствовала рядом. Они не знали ни радости, ни печали, и ни о чем не молили богов, ибо были слишком заняты на веслах, настороженно следя за человеком, надзиравшим за ними с бичом в руках. Они люто ненавидели его, когда он хлестал их, но еще больше они ненавидели его, когда гребли в изнеможении, а он расхаживал среди них с куском хлеба, смоченным в вине. Ибо знали, что им придется работать веслами без передышки, пока их не оставят силы. Не понимая того, что он говорит, они научились распознавать по голосу, сколько ударов бича он назначит как вознаграждение за нерадивость. Единственным утешением была надежда, что ему уготован ужасный конец, и им подвернется случай перерезать ему горло или хлестать его по спине до тех пор, пока сквозь потоки крови не проглянут кости. Когда Орм состарился и рассказывал обо всем, что выпало на его долю, он говорил, что эта история длилась долго, а рассказывается коротко, ибо один день сменял другой, и, наконец, время для них остановилось. Правда, были приметы, которые подтверждали, что время идет, и одной из таких примет была его борода. Сделавшись рабом, он оказался самым молодым среди всех и единственным безбородым. Но спустя долгое время борода начала расти, и она была более рыжей, чем волосы на голове. Со временем отросла настолько, что касалась рукоятки весла, и ему приходилось с каждым взмахом нагибаться, дабы нечаянно не задеть ее. Второй приметой было то, что постепенно возрастала его мощь. Он был уже довольно силен, когда его приковали к скамье, поскольку привык сидеть на веслах на корабле Крока. Но рабу приходится тяжелее, чем свободному человеку, поэтому гребля на галере была для него настолько мучительным испытанием, что первые несколько недель он был болен, и у него кружилась голова. Он видел людей, надорвавших себе грудь. Они изрыгали кровавую пену, падали со скамьи навзничь, корчась от боли и умирали, а их тела вышвыривали за борт. Но он знал, что у него нет выбора. Либо он будет грести, подобно своим товарищам по несчастью, даже если это приведет его к смерти, либо на него обрушатся удары бича. Он выбрал первое, ибо однажды почувствовал удар бича и понял, что если почувствует его вновь, безумное бешенство овладеет им, и тогда его ждет неминуемая смерть. Итак, он греб из последних сил, даже когда застилало глаза мраком, а спина и руки горели, как в огне. Но спустя несколько недель он заметил, что перестал сознавать усталость. Возросла его мощь, и отныне ему приходилось заботиться, чтобы весло, которое теперь стало легкой палкой в могучих руках, не треснуло от слишком сильного рывка, так как за сломанное весло раб получал несколько жгучих ударов бича. Длительный срок рабства на галерах Калифа он провел за веслом, расположенным на левом борту, сидя к нему правым боком, и вся тяжесть рывка при гребле приходилась на левую руку. С тех пор он всегда держал меч и другое оружие левой рукой, хотя копья продолжал метать правой. Та мощь, которую он добыл столь нелегким трудом, превышала силу обычных людей и не покидала его вплоть до глубокой старости. Но была и третья примета, напоминающая, что время на галерах идет. Он внезапно поймал себя на том, что начинает кое-что понимать из чужого языка, на котором говорили все вокруг. Сперва это были отдельные слова, но постепенно он учился понимать все больше и больше. Некоторые рабы были родом из далеких стран, расположенных на юге и востоке, и переговаривались на наречии, похожем на тявканье собак, которое никто, кроме них, не понимал. Другие невольники были из христианских стран, лежащих на севере, и говорили на языке тех мест. Но многие рабы были из Андалузии, и их приковали к веслам за то, что они были морскими разбойниками, бунтовщиками, или за то, что досаждали калифу мятежными речами о боге и пророках. Эти люди, как и их владельцы, говорили по-арабски. Надсмотрщик с бичом также изъяснялся на этом языке, а так как самое разумное для раба пытаться понять, чего от него хочет этот человек, то надзиратель превратился для Орма в хорошего учителя языка, хотя он и не прилагал к этому никаких усилий. Этот язык было очень трудно понять, но еще труднее было на нем говорить, поскольку там были такие звуки, которые исходили из самых глубин горла и не походили ни на что, кроме как на рев быков или кваканье лягушек. Орм и его товарищи не переставали удивляться, что чужеземцы сознательно причиняют себе такие неудобства, издавая столь сложные звуки, вместо того, чтобы говорить просто и естественно, как это делают у них на севере. Тем не менее, Орм быстрее других освоил язык. Отчасти потому, что он был моложе остальных, но отчасти потому, что ребенком всегда охотно произносил сложные и еще неведомые ему слова, которые слышал в старых песнях, будучи еще не в состоянии понять, что они значат. Итак, Орм был первым, кто начал понимать, что именно говорилось вокруг них, и первым, кто мог сказать пару слов в ответ. Поэтому он стал толмачом для своих друзей, и потому приказания передавались через него. Ему удалось многое узнать от тех рабов, что говорили по-арабски. Благодаря этому к нему стали относиться как к предводителю норманов, хотя он был самым молодым среди них, так как ни Крок, ни Токи не смогли запомнить ни единого слова из этого странного языка. Много позже Орм часто говорил, что после хорошей удачи, силы и умения владеть оружием нет ничего более полезного для человека, который попал к чужеземцам, чем способность усваивать их наречие. На корабле находилось 50 воинов и 72 раба, на которых приходилось 18 пар весел. Сидя на скамьях вплотную друг к другу, они часто перешептывались о том, как бы им освободиться от цепей, обезоружить охрану и добыть свободу. Но цепи были крепкими, а рабы находились под пристальным надзором охраны, которая появлялась, как только корабль вставал на якорь. Даже когда они вступали в сражение с вражескими кораблями, назначалось несколько воинов, которые должны были следить за ними и убивать всякого, кто выказывал какие-либо признаки беспокойства. Когда их доставили на берег в одну из военных гаваней Калифа, они были заперты в домах для рабов, где находились под строгим наблюдением. Им не позволяли даже собираться вместе до тех пор, пока корабль не будет готов к отплытию. Казалось, им не оставалось ничего, кроме как сидеть на веслах, пока в их телах еще теплится жизнь, и ждать, когда вражеский корабль одержит победу над их хозяевами и отпустит рабов на свободу. Но у Калифа было много кораблей, и каждый раз они превышали числом противника, поэтому едва ли на это можно было рассчитывать. Тех рабов, кто показывал строптивый нрав или во всеуслышание проклинал хозяев, либо засекали до смерти, либо вышвыривали за борт живыми. Если же провинившийся был сильным гребцом, его только кастрировали и вновь сажали за весла. И хотя рабов никогда не допускали к женщинам, это считалось самым тяжким наказанием. Когда Орм состарился и рассказывал обо всем, что выпало на его долю, он все еще помнил, где именно на корабле сидели викинги, а какие места занимали остальные рабы. И когда он рассказывал свою историю, он переводил слушателей от весла к веслу, растолковывая, что за человек сидел здесь, кто среди них умер, как на их место пришли другие рабы, и кто из них получил большее число ударов бичом. Он говорил, что ему было нетрудно все это запомнить, ибо в своих снах он часто возвращается на корабль и видит напряженные спины, покрытые рубцами, слышит стоны гребцов, занятых непосильным трудом, и, как прежде, замечает ноги приближающегося надсмотрщика. И часто при этом добавлял, что нет в мире большего счастья, чем пробуждение от этого сна, ибо только тогда отдаешь себе отчет, что это всего лишь сон. У левого борта, через три весла от Орма, сидел Крок, который к тому времени очень сильно изменился. Орм и другие викинги знали, что ему приходится тяжелее, чем остальным, ибо он привык повелевать и всегда был уверен в своей удаче. Он был очень угрюм, редко отвечал, если к нему обращались, и хотя благодаря его силе ему было нетрудно выполнять взваленную на него работу, греб он как будто в полусне, глубоко о чем-то задумавшись. Постепенно взмах его весла замедлялся, затем весло выбивалось из общего ритма, за что он бывал жестоко исхлестан надсмотрщиком. Но никто никогда не слышал, чтобы он кричал от боли или бормотал проклятие. Крок лишь сильнее налегал на весло и догонял остальных, но его взгляд задумчиво следил за удаляющейся спиной надсмотрщика. Так человек смотрит на назойливую осу, которую не может прихлопнуть рукой. С Кроком делил весло человек по имени Гунни, который громко жаловался, когда ему за счет Крока перепадали удары бича, но Крок мало обращал внимания на его плач. Однажды, когда надсмотрщик нещадно исхлестал их обоих и жалобы Гунни стали нестерпимыми, Крок взглянул на него так, будто для него было вновь его присутствие, и промолвил. «Будь терпелив, Гунни. Тебе недолго осталось меня терпеть. Я вождь и не рожден служить другим людям. Но у меня есть замысел, который надо воплотить, если только моя удача позволит сделать мне то, что я сделать должен». Он замолчал и не сказал больше ни слова. И Гунни не мог добиться от него, что это был за замысел, который он должен был воплотить. Прямо перед Ормом сидели два человека по имени Халли и Огмунд. Они часто беседовали между собой о добрых временах, что были прежде, о еде и пиве, о красивых девушках на севере и подыскивали подходящую для надсмотрщика смерть. Но им даже не приходило в голову поразмыслить над тем, как отсюда выбраться. Рядом с Ормом сидел чужеземец с темно-коричневой кожей, которому за какие-то проступки отрезали язык. Он был хорошим гребцом, ему редко доставались удары бича, но Орм предпочел бы сидеть со своим земляком, либо, на худой конец, с кем-нибудь, с кем можно было бы поговорить. Но хуже всего было то, что безязыкий гораздо лучше мог кашлять, нежели говорить, и более страшного кашля Орм в жизни своей никогда не слыхал. Когда чужеземец закашливался, лицо его серело, сам он заглатывал воздух, как пойманная рыба. Все вместе это выглядело так устрашающе и жалко, что, казалось, ему недолго оставалось жить. И это заставило Орма позаботиться о своем здоровье. Не то чтобы он очень высоко ставил жизнь раба на галерах, но он бы не хотел умереть от кашля, а безязыкий лишь убедил его в этом. Чем больше он размышлял о подобной смерти, тем больше впадал в уныние, и ему хотелось, чтобы рядом с ним сидел Токи. Токи сидел в нескольких веслах за Ормом, так что им изредка выдавалась возможность поговорить, особенно, когда их перевозили на берег и обратно. В домах для рабов их рассаживали по четверо в клетке, согласно тому, как они сидели на корабле. Токи сохранил прежнюю веселость и всегда находил над чем посмеяться, несмотря на то, что часто ссорился с человеком, который делил с ним весло. Имя этого человека было Туми, и, по мнению Токи, он прилагал гораздо больше усилий во время еды, чем во время гребли. Токи складывал хулительные стишки о Туми и о надсмотрщике и распевал их, когда греб, чтобы Орм и другие могли их слышать. Но большую часть времени его занимали мысли о побеге. Сперва, когда Орм и Токи могли разговаривать, он шепнул, что у него есть хороший замысел, и единственное, что ему требуется, это маленький кусок железа. Темной ночью, когда корабль будет стоять в гавани и все, кроме охраны, будут спать, он при помощи этого куска разогнет цепь у себя на лодыжке. Сделав это, он передаст железо другим викингам, и каждый из них бесшумно разорвет свою цепь. Когда все будут свободны, они в темноте передушат охрану и захватят оружие, а затем, оказавшись на берегу, они уже смогут постоять за себя. Орм сказал, что замысел был бы хорош, если бы он был осуществим. И он сам не прочь приложить руку к уничтожению охраны, но сомневается, что ему удастся зайти так далеко. Где они найдут подходящий кусок железа? И как они, обнаженные люди, постоянно находящиеся под пристальным наблюдением, пронесут его тайком на борт? Токи вздохнул и добавил, что есть трудности, которые следует обдумать, но получше этого замысла у него ничего нет. Кроме того, сказал он, сейчас надо выждать время, ибо удобный случай может подвернуться сам собой. Ему удалось украдкой сообщить то же самое Кроку, но тот безучастно выслушал его и не выказал особого рвения. Вскоре после этого корабль поставили в сухой док на одну из верфей Калифа, дабы почистить его и заново просмолить. Эту работу должны были выполнить несколько рабов, среди которых были и викинги, хорошо знавшие корабельное дело. Их сковали попарно и приставили вооруженную охрану. Вокруг все время прогуливался надсмотрщик с бичом, дабы подгонять их, а два воина, вооруженные мечами и луками, ходили за ними по пятам. Неподалеку от корабля, рядом с бочкой питьевой воды для рабов, стоял огромный котел с кипящей смолой. Крок и Гунни стояли рядом с бочкой, когда к ней приблизился один из рабов, поддерживая товарища, который едва мог передвигаться, поскольку во время работы очень сильно повредил ногу. Он опустился на землю и принялся пить воду, когда подошел надсмотрщик, дабы посмотреть, что здесь затевается. Раненый лежал на боку и стонал, но надсмотрщик решил, что он притворяется, и хлестнул его бичом, чтобы тот поднимался на ноги. Но человек остался лежать на прежнем месте. Крок находился недалеко от него, у дальнего края бочки. Он шагнул по направлению к ним, потянув за собой Гунни, и его прежняя вялость внезапно исчезла. Когда он приблизился к ним и увидел, что цепь еще достаточно длинна, он рванулся вперед, схватил надсмотрщика одной рукой за ремень, другой за шею и, оторвав от земли, поднял над головой. Надсмотрщик завизжал от ужаса, и ближайший из охранников повернулся и ударил Крока мечом. Но тот, казалось, не почувствовал боли. Отступив на два шага в сторону, и в тот момент, когда меч другого охранника опустился ему на голову, бросил надсмотрщика в котел с кипящей смолой. Крок зашатался, но устоял на ногах. Затем он усмехнулся и промолвил: «Теперь ко мне вернулась моя удача», после чего упал на землю и умер. Все рабы завопили от восторга, но радость викингов была омрачена печалью. И еще много месяцев спустя они вспоминали подвиг Крока и его последние слова. Все согласились, что он умер так, как подобает предводителю, и высказали предположение, что прежде чем издохнуть в муках, надсмотрщик достаточно хорошо просмолился в котле. Токи сложил вису в честь Крока, в которой говорилось так: «Погорячей, чем удар бича, катка кобылы морской, головомойку для палача сдобрил кипящей смолой». Когда они снова вышли на веслах в море, у них был новый надсмотрщик, который, казалось, учел участь своего предшественника, ибо был скуп на удары бича.